Скрытые опасности высоковольтных линий. Исследователи из Бернского университета изучили по переписям данные о месте жительства 95% населения Швейцарии в период с 1990 по 2000 год и сопоставили их с информацией о жителях, умерших в период с 2000 по 2005 год. Выяснилось, что среди тех, кто жил в пределах 50 метров от магистральных линий электропередачи, вероятность умереть от болезни Альцгеймера была в 1,24 раза выше, чем среди тех, кто жил на расстоянии более 600 метров от ЛЭП. Продолжительность воздействия также играет свою роль. Для тех, кто прожил вблизи магистральных высоковольтных линий 5 лет, риск умереть от болезни Альцгеймера возрастает в 1,51 раза. Для тех, кто прожил 10 лет, в 1,71 раза, а для тех, кто прожил 15 лет, вдвое. По старческому слабоумию цифры примерно такие же, что и по болезни Альцгеймера. Но почему эти линии так опасны? Напряжение на магистральных линиях составляет 220-380 кВт. Их излучение по частоте отличается от излучения локальных линий, которые служат для передачи тока на небольшие расстояния с гораздо меньшим напряжением. Эта опасность подстерегает вас и в вашем собственном доме. Магнитные поля особо низкой частоты, создаваемые высоковольтными линиями электропередачи, присутствуют также во многих бытовых электроприборах, включая электропроводку и микроволновые печи. Даже Всемирная организация здравоохранения начинает признавать потенциальную канцерогенную опасность этих магнитных полей. Я уже не раз писала о вредном воздействии магнитных полей и электромагнитного излучения. Рекомендую тем, кто все-таки пользуется мобильными телефонами, микроволновками и прочими электроприборами, стараться делать это как можно реже и ни в коем случае не спать вблизи включенных приборов. Дополнительную информацию вы можете найти в моей книге «Рецепт Морица. Вам прописано здоровье».